о различии этих же признаков. Разница между ними в том, что собственный признак присущ каждый раз только одному виду, как наделенность смехом человеку. Между тем, неотделимый приходящий признак, например, полнота, присущ не только эфиопу, но и ворону, и углю, и эбеновому дереву, и некоторым другим вещам. А потому собственный признак допускает взаимное высказывание. И непричастность собственным признакам происходит на одинаковых условиях для всего объема. Входящим признакам в одном случае больше, в других меньше. Есть, правда, и другие общие и специальные черты у указанных логических моментов, но достаточно и этих, чтобы различить их друг от друга и выявлять, показывать их общность.